Глава 16. Антон. Появление Риты в приемной не стало для Антона сюрпризом. Чего-то подобного он от нее и ждал. Даже обрадовался, что не придется затевать волокиту по увольнению бывшей любовницы. Единственное, что напрягало Стульного, — близость Риты к Маше. Мужчина хотел держать помощницу как можно дальше от собственного прошлого, как будто оно могло навредить девушке. «Доброе утро», — поздоровался Горовой. «Вызывали?» Макс Горовой уже 7 лет руководил штатом психологов-консультантов. Врачевателем душ мужчина был посредственным. Антон знал, что пойти в университет его заставили родители. Никаких выдающихся успехов в профессии ему достичь не удалось, но знания психологии позволили Максиму стать неплохим менеджером и быстро подняться по карьерной лестнице в СИЗАМ. «Вызывал», — кивнул Антон. «Вас, Максим Михайлович, и Виктора Павловича. Что здесь делает Рита Аркадьевна?» «Это я попросил ее присоединиться», — встал на защиту женщины Калинин. «Мы же будем проект Риты Аркадьевны обсуждать. Я подумал, ее присутствие будет уместно». Антон кивнул и жестом пригласил всех садиться. Рита с трудом удержала нейтральное выражение на лице. Такого откровенного пренебрежения от Стольного она не ожидала и не была к этому готова. Женщина рассчитывала, что у бывшего любовника вспыхнут прежние чувства, и у нее будет шанс вернуть все обратно. Чтобы окончательно пробудить воспоминания Антона, она надела на работу шелковое платье цвета розовой пудры. Это был первый подарок Стольного любовнице. Платье Рите не нравилось, слишком прохладное, слишком скользкое, слишком неуместное. Но Антон любил, когда она его надевала. И этим утром женщина порадовалась, что не выкинула шелковую тряпку на помойку. Антон платье тоже узнал и сдержался, чтобы не засмеяться. Он помнил, как носился по городу в поисках чего-то по-настоящему особенного, но такого, чтобы стоимость нельзя было оценить с первого взгляда или посмотреть в сети. В те годы он серьезно относился к сохранению собственного инкогнито. Хотел, чтобы его любили за то, что он — это он, а сейчас понимал, насколько все это было глупо. А может, не глупо. Такое поведение уберегло его от брака с Ритой. «Я считаю, — начал Максим, — что проект Риты Аркадьевны успешен. И имеет смысл его продолжить». Антон поджал губы и посмотрел на заместителя. Виктор Павлович был человеком падким на женские прелести, и Рита определенно ему понравилась. Но профессионализм не давал ему возможности делать поспешных выводов. В отличие от Максима, который полностью доверял своей помощнице, Виктор прочитал отчет Риты и считал его, мягко говоря, неинформативным. А еще он хорошо знал своего начальника и догадывался, что Антон файл не только прочитал, но и перепроверил. Рисковать теплой должностью ради красивых ног Калинин не хотел. «Не знаю», — пожал плечами заместитель и сцепил руки в замок. Он всегда так делал, когда нервничал. «Я не слишком хорошо владею темой. Психология не мой профиль». «Вы читали отчет?» Калинин замялся. Пытался подобрать слова. Он не был по натуре дипломатом, но необходимость соблюдать такт осознавал. Он мне показался недостаточно информативным. Рита от возмущения открыла рот. Хотела возразить Калинину, предложить Антону ознакомиться с отчетом лично, но остановилась под взглядом начальника. «Вы читали отчет Риты Аркадьевны?» — спросил Стольный у Максима. Возмущение женщины Антон заметил и проигнорировал. Его больше интересовал ответ Горового. Максим всегда отличался скрупулезностью в работе. Такие дорогостоящие проекты, как этот, он контролировал лично и никогда не запрашивал продления, если не видел результата. В этот раз что-то пошло не так. Или Горовой вообще не знал, как обстоят дела, либо пытался получить дополнительное финансирование. Ни то, ни другое Антону не нравилось. Он мог себе позволить тратить огромные суммы на интересные проекты, но не на то, что будет тянуть ресурс компании и в итоге ей вредить. И не держал в штате людей, которые могли подобному процессу способствовать. Максим, как и Калинин, ответил не сразу. Думал, колебался, ответить правду или продолжить защищать Риту в глазах начальства. Уже как пару месяцев они были любовниками. Собственно говоря, это было единственной причиной, которая заставляла Макса поддерживать проект любовницы. «Нет, не успел», — честно ответил мужчина. Рита вздохнула, но ее опять проигнорировали. «Но я видел промежуточные результаты, и они показывали положительную динамику. Уровень стресса сотрудников...» Если бы вы были чуть меньше увлечены коленками вашей сотрудницы во время чтения промежуточных результатов, Антон откинулся на спинку кресла, то обратили бы внимание на дату, когда проводились замеры. «Я видел дату», — начал раздражаться Максим. Ему не нравилось чувствовать себя щенком перед хозяином. «И вас не смутило, что все данные были собраны, когда сотрудники вышли на работу после праздничных выходных? Или только вышли из отпуска?» Антон вопросительно приподнял бровь, а его заместитель облегченно выдохнул. «Вот данные, собранные 2 дня назад». Стольный вывел на экран несколько графиков. Рита начала всматриваться в изображение. Она ненавидела графики, схемы, статистические таблицы, плохо в них разбиралась и старалась всячески избегать. Как видите, уровень стресса остался на прежнем уровне, а компания потратила на тестовую систему больше 100 тысяч. И вы предлагаете мне продлить проект? Голос Стольного звучал настолько спокойно, что Максим уже начал составлять резюме для поиска новой работы. «Антон Робертович», — подал голос Калинин, — «предлагаю рассмотреть дополнительные возможности коммуникационной системы. Она все равно куплена. Зачем добру пропадать?» Антон согласно кивнул. Предложение показалось ему разумным. У его заместителя был прирожденный талант пристраивать всякий хлам. «Рассмотри. А теперь поговорим о вас, Рита Аркадьевна». Женщина приосанилась, чуть выпятила грудь вперед, за что получила недовольный взгляд Максима. Но сейчас это было не так важно. Рита была сосредоточена исключительно на Антоне. Он сейчас был ее главной целью. Она даже сама себе пообещала молчать и не возражать начальству, быть кроткой и покорной. «Вы уволены, Рита Аркадьевна. Статья 8.6.15 трудового контракта СИЗАМ». «Что?» — возмутился Максим. «Ты охренел, Антон? Это из-за того, что я тебя бросила?» — не выдержала Рита. «Но прости, столько лет прошло. Могли бы и забыть. Зачем мстить?» Женщина вскочила с кресла. Максим сначала посмотрел на начальника, потом на любовницу, потом снова на начальника. По лицу Стольного было сложно понять, что он думает или что хочет сказать. «Робертович». «Что?» — не поняла Рита. «Антон Робертович», — пояснил Стольный. «Сядьте, Рита Аркадьевна». Рита сделала несколько возмущенных вздохов и села. Антон коротко кивнул и продолжил. «Ваш отчет, Рита Аркадьевна». На экране появился фрагмент из отчета. «Опустим нюансы. Не буду упоминать о том, что подобные отчеты подавать начальству даже стажеры в СИЗАМ себе не позволяют». Рита побледнела и сжала зубы, но ничего не сказала. Максим попытался взять любовницу за руку, чтобы успокоить. Он надеялся на то, что удастся уговорить Антона не увольнять женщину, тем более если речь шла о любовных отношениях. Но остановился. Глаза Максима упали на фрагмент отчета Риты. Мужчина судорожно сглотнул и убрал руку, а Антон продолжил. «Сотрудники, с которыми вы заключили соглашение о проведении эксперимента, получили гарантии о том, что их переписки в так называемые флудилки останутся конфиденциальными. И что мы видим здесь?» Калинин до этого пункта не дошел. Читать то, что написала психолог, было невыносимо. Логичный ум Калинина просто не справлялся с таким количеством оборотов и метафор. Но сейчас перед глазами мужчины мелькали не обороты, а расшифровки неймов. «Но...» — промямлила Рита. «Без «но». Вы нарушили гарантии, данные сотрудникам СИЗАМ. Кроме того, в архивах я обнаружил вот это». Антон вывел на экран фрагмент одного из рабочих чатов. Специалисты там общались под своими именами, активно обсуждали сотрудников компании и их личные проблемы. Максим не верил своим глазам. Рита Юрова. «Лясь, я тебя умоляю, у этого Вафина жена и 3 детей. А он ко мне уже 3 месяца ходит, не может разобраться в отношениях с любовницей. Имени ее не говорит, скрывает. Даже интересно, что за она?» Елизавета Миронова. «Савкина из отдела кадров. Такая белая, как моль». Рита Юрова. «Да ладно, ты шутишь. Она же страшная». Вика Родина. «Не шутит. Она сначала ко мне на консультации ходила, потом к Лясе перешла, та еще роковая женщина. Вот скажи, почему этим курицам так везет?» Елизавета Миронова. «Нашла мне везение, женатый мужик. Ты бы лучше Кире завидовала, за ней вон сам Ами ходит». Открытое публичное обсуждение клиентов. Замечание об этом будет внесено в ваше личное дело при увольнении», — все так же спокойно сообщил Антон. «И всех, кто занимался подобным. Максим, надеюсь, ты сможешь в этом разобраться без моей помощи?» Горовой растерянно кивнул. Потрясенный, он не смог связать и двух слов в предложении. «Вы свободны». Все трое встали. «Рита Аркадьевна, к концу дня ваш пропуск будет аннулирован. Оплата за проработанные дни за вычетом задолженности СИЗАМ будет перечислена на ваш счет». «Ты еще...» Наговорить лишнего женщина не успела. Максим силой вытолкал любовницу в приемную, чтобы не злить стольного еще больше. «Вить», — обратился Антон к своему заместителю. «Идеи по программному жду в течение недели». «Я понял». «И назначь совет директоров. Через 3 дня». «Что-то срочное?» «Проект». Виктор кивнул и вышел прочь. Антон открыл расписание. Встреч было немного, и все он перенес в офис. Уезжать надолго и оставлять Машу без присмотра он не хотел. Иллюзия близости его успокаивала. Стоило подумать о секретарше, как дверь кабинета открылась. Стольный сам не понял, как робко, по-мальчишески улыбнулся. Маша держала в руках планшет и несколько карточек. Дневной свет подчеркивал естественный румянец девушки, длинные ресницы и пухлые, как будто покусанные губы. «Вы позавтракали?» — спросил Антон. Получилось грубее, чем он рассчитывал. Мужчина даже испугался, что такого тона девушка просто испугается. Но вместо этого Маша кивнула и дернула уголком губ. «Да, спасибо. Было вкусно». «Я рад». «Вот». Девушка положила на стол несколько карт. «Бриль прислал. С пометкой «Важно». Просил рассмотреть сразу». «Хорошо. Давайте я сразу сделаю». «Зал для встречи с журналистами готов. Алимова прибудет без опозданий. Интервью займет 40 минут. Служба безопасности пропуски подтвердила». «Что-то еще?» «Да, это прислали из клуба «Артемис». Девушка положила на стол золотую карту с выгравированными вензелями, и Антон почувствовал, как начали краснеть уши. «Администрация приносит извинения за причиненные неудобства и дарит подарок». На стол лег конверт из такой же золотистой бумаги. Антон хотел провалиться сквозь землю только от одной мысли, что Маша знает про Артемис и его членство в этом клубе. Сама Мария, конечно, много слышала об этом заведении, но в подробности его деятельности не вдавалась. Все, что ее интересовало, это здание, которое занимал клуб. Оно было точной копией Зимнего дворца одного из представителей французской знати XIV века. Девушка слышала, что архитектор в точности воспроизвел даже расположение комнат и интерьеры. «Спасибо», — прохрипел Антон, не зная, куда спрятать глаза. «Что-нибудь еще?» «Нет», — он резко дернул головой. «Я вызову вас, если понадобитесь». Маша кивнула, а Антон, забыв про дядины документы, бросился аннулировать членство в элитном клубе.